Белого, хохотнул Нарышкин. Ну или всяких разных целый табун, чтобы тоже их менять через каждые 2 часа, как наши девчонки платья. Очень смешно, Нарышкин, скривилась Алиса и занялась своим завтраком. Вместо сырников она взяла себе овсяную кашу со всякими орешками и сушеными фруктами. Такое себе, как по мне, сырники поинтереснее будут. Интересно, что ты скажешь, когда одну из нас выберут дамой вечера, продолжила она, глядя на меня поверх ложки с кашей. Придется брать свои слова по поводу платьев обратно. А во, и такое будет, хмыкнул Лешка. Тогда сразу беру свои слова назад. Если на кону титул самой прекрасной дамы, то тогда хоть целый гардероб покупайте. А еще говорят, Настя сделала многозначительную паузу, дождалась, когда нам с княжичем станет не втерпеж узнать, что же там еще говорят, и продолжила. Еще говорят, что будет рыцарский турнир перед вечерним балом, и победителю будет полагаться какой-нибудь приз. Да ладно, обрадовался я, вот это другое дело. Если призом будет автоматический проходной бал по всем предметам, то я буду в первых рядах, кто подаст заявку на участие. Ага, прикольно, кивнул Нарышкин. Интересно было бы посмотреть, если, конечно, это окажется правдой, а не слухами. Можешь поверить, Леша, информация добыта из надежного источника, сказала Дашкова, немного наклонилась над столом и понизив голос добавила. Мне сама Ника Львовна об этом сказала, так что, сам понимаешь, надежнее быть не может. Ну да, помощница Орлова врать не будет, кивнул я, глядя на пустую тарелку и раздумывая над тем, что не мешало бы сходить за добавкой. С чего это вдруг она с тобой откровенничала? В смысле, удивленно посмотрела на меня Настя. Мы с ней всегда нормально общались. Не все же в Китеже каждую неделю к директору на ковер попадают. Между прочим, в последнее время мы с Лешкой снизили свою активность, ответил я. Боюсь, как бы не потеряли былой авторитет. Еще начнут по всей школе слухи пускать, что мы за ум взялись, хоть беги. Пока я ходил за добавкой, в моей голове уже неслись вскачь мысли о турнире, про который только что сказала Дашкова. Скорее всего, она говорит правду и турнир будет, а значит нужно срочно подать заявку, как только НЕМ объявит. Кто знает, вдруг там количество мест ограничено. Ну или еще что-нибудь в этом роде. Когда я вернулся за стол, то девчонок уже не было. Где наши прекрасные дамы? Усмехнулся я, кивнув в сторону пустого стула Цветковой. Их забрали подружки, с улыбкой ответил он. Судя по их загадочным лицам, те тоже пришли делиться с ними секретной информацией. Кто бы сомневался, я полил сырник сметаной и вооружился вилкой. Делаем ставки, думаю, к вечеру об этом будет знать вся школа. К вечеру, ты недооцениваешь наших девчонок, Макс. Максимум к обеду, хохотнул он. К ужину доставка уже привезет первые платья самым нетерпеливым. Я думаю, крепко мы с тобой попали с этим новогодним балом-маскарадом. Ближайшее время только о нем и будем с ними говорить. Согласен, кивнул я. Даже спорить не буду. Девчонки же, мы немного помолчали, занявшись своим завтраком и обдумывая новую информацию. Что думаешь насчет турнира? Спросил я. Считаю, что нам нужно будет подать заявки сразу же, как появится такая возможность. Ну не знаю, пожал плечами княжич. Прикольно, конечно, придумали. Интересно будет посмотреть, но участвовать я, если честно, не планирую. Как это? Моя вилка с куском сырника остановилась на половине пути. Ты чего это, особо, приближенная к императору, не хочешь поучаствовать в таком интересном приключении? На тебя это не похоже. Причем здесь хочу или не хочу, нахмурился Нарышкин. Я свои способности оцениваю трезво и участвовать в таком деле просто ради галочки у меня никакого желания нет. Почему ради галочки? Ты неплохо фехтуешь. Брось, Темников, усмехнулся он. Это ты меня сейчас просто по-дружески поддерживаешь. Я свой уровень знаю, так что, выше головы не прыгнешь, как ни старайся. Эх, жаль, что Лешка участвовать не хочет. Вообще-то он прав, фехтование это не самая сильная его сторона, но все равно жалко. Было бы намного интереснее. А вот тебе заявиться нужно будет обязательно, сказал княжич. Я считаю, у тебя есть все шансы на победу. Только не начинай рассказывать, что сам так не думаешь. Да я и не собирался, сказал я и подмигнул ему. Наоборот, я как раз планирую взять первое место, иначе к чему вообще в нем участвовать? Хороший план, одобрил он. Мы будем за тебя болеть. Представляю, как все удивятся. Чего это вдруг? Я вроде не скрывал, что знаю, как это делается. Я не об этом, отмахнулся Лешка. Просто двумя мечами у нас никто не фехтует. Будешь единственным. Ага, вот только я еще сам не решил, один меч выбрать или два. С двумя я еще не очень хорош, по правде говоря, сказал я, припоминая эпитеты, которыми меня награждал ткач на нашей последней тренировке. Зато будет действовать эффект неожиданности, сказал княжич. Так что я на твоем месте хорошо бы об этом подумал. Ладно, успею. Еще и турнира-то никакого нет. Да, турнира еще не было, но новость о том, что именно нас всех ожидает на новогодней вечеринке, разлетелась по Китежу со скоростью света. К тому моменту, когда у Нарышкина закончились занятия с Холодным, об этом знала вся школа. Лёшка освободился не очень поздно и был в отличном настроении, так что мы, как я и планировал, решили устроить небольшой пикник на свежем воздухе. В этом году он точно будет последним. С каждым днем становилось все холоднее и вот-вот должен был пойти снег. Что-то он и так немного задержался. Как и говорил княжич, в основном все разговоры были посвящены предстоящему празднику. Тут же как, мало того, что сам слух везде разлетелся, он же уже успел обрасти самыми фантастическими подробностями и деталями. Ладно бы дело касалось только платьев и предстоящего рыцарского турнира, были и другие интересные новости. Например, о том, что якобы преподавателями будет призван настоящий дракон, который будет катать на себе всех желающих. Это раз. Кроме этого еще выстроят целый замок с огромным танцевальным залом, чтобы торжество выглядело более стилизованным. Это два. А еще, якобы директор уже лично распорядился, чтобы к празднику были готовы несколько карет, на которых учеников будут подвозить от общаги к месту танцев. Кстати, на карете волшебным образом будет появляться родовой герб того, кто находится внутри. Это три. Ну еще много чего такого, что и перечислять лень. Какие-то уж совсем бредовые мысли, на которые мы с Лешкой даже не реагировали, устав спорить с девчонками. Как их вообще можно переспорить, я понять не могу. Гиблое дело. Так что, вскоре единственным внимательным слушателем Насти с Алисой был Борис, который уселся рядом с нами и сопровождал каждую новую сплетню загадочным, бурым, бом-бам, Борис, барарум, Новый год. Как по мне, было не очень понятно, что наш конструкт думает на этот счет, но Алиса с Настей в этом и не очень-то нуждались, мне так показалось, во всяком случае. Ну а мясо, как я и предполагал, понравилось всем без исключения, просто пальчики облизывали от удовольствия. Причем в самом прямо смысле этого слова, очень к месту был вопрос Цветковой, где я раздобыл такую вкуснятину. Наконец-то получилось сменить тему разговора. Я чувствовал, что если мы еще немного поговорим о новогоднем бале-маскараде, у меня начнется изжога. Оказалось, что не только я ни разу не слышал про мельницу. Никто из ребят тоже не знал до сегодняшнего дня о существовании такого заведения. Так что мы договорились на зимних каникулах съездить туда и пообедать. Ну, например, мой день рождения отметить, что ли. Правда, он у меня немного раньше будет, но все к тому моменту уже разъедутся. Вот только пришлось немного соврать и приплести в свой рассказ Ибрагима, когда у меня Нарышкин спросил, что я там делал. Я сказал, что этот урок мне посоветовал там поужинать. Кстати, не сильно-то и соврал. Отчасти это было правдой. До темноты засиживаться не стали и решили закончить с пикником пораньше. Лёшка порядком устал от занятий со своим индивидуальным наставником, девчонкам уже не терпелось добраться до планшетов с магазинами. Да и похолодало сильно к вечеру, так что хотелось поскорее оказаться в своих теплых комнатах. Вот только у меня на этот вечер были немного иные планы, которые надолго я откладывать не собирался. И так всю ночь крутился и боролся с желанием прямо на рассвете в башню рвануть. Меня удержало только то, что второй раз подряд уходить из общаги за компонентами могло показаться дежурным странным. Да еще с саблей в руках, еще увяжутся за мной чего доброго. Замаскировать саблю оказалось самым сложным делом. Пришлось ее за спину спрятать. Правда, после этого у меня довольно сильно изменилась походка. Вот если бы я сам себя увидел в тот момент, когда я выбирался из общаги, то точно решил бы, что я не успел до туалета добежать. Лишь только после того, как достаточно далеко ушел от общаги, я наконец вытащил саблю и облегченно вздохнул, получив возможность двигаться свободно. Борис, который по вечерам любил ошиваться возле общаги, где ему было обеспечено большое внимание со стороны учеников, на этот раз со мной не пошел, и за это ему моя отдельная благодарность, иначе нас бы точно кто-то увидел. Все-таки вечер воскресенья и завтра на учебу, так что почти все уже к этому времени вернулись в Китиж. Вскоре мои ноги понемногу начали прилипать к земле, а это означало, что еще немного, и пора будет начинать мою секретную операцию. Только до этого времени нужно решить, где будет лучше сделать разрыв, подальше от башни или наоборот, поближе к ней. Каждый из вариантов имел свои недостатки. С одной стороны, если выбрать расстояние побольше, то риск снижается, так как я буду далеко от самой башни, но в то же время я потрачу дополнительные силы, пока доберусь до нее. С другой стороны, мне не нужно будет до нее долго топать, но зато я могу оказаться в опасности. Кто его знает, что там внутри. Это при условии, что я вообще смогу попасть внутрь. Макс, мне кажется, что идея входить в некрослой возле самой башни не самая лучшая, сказал Дриан. К чему лишний раз рисковать? Тем более, что у тебя в запасе пара таблеток. Да, то, что Чертков выдал мне сразу две, это было просто прекрасно. По правде говоря, я рассчитывал в лучшем случае на одну. Это при условии, что он вообще не откажет в моей просьбе, опасаясь, как бы я не отправился искать приключений на свою задницу. Между прочим, я не собирался его обманывать и заранее решил, что если наставник выдаст мне хотя бы одну таблетку, то половину я все равно оттащу деду в лабораторию. Уверен, что существуют способы, которые сделают их эффективнее. Как говорит мой любимый дед, все и всегда можно улучшить. Хватило бы только на это ума. Чтобы не мешать своим движениям, я на всякий случай сбросил на траву куртку. Блин, вот же холодрыга какая. Без куртки сразу чувствуется, что зима близко. Правильное название некросимвола, открывающего портал между измерениями, было слово «вход», и получалось оно у меня уже практически идеально. Всего пара секунд, и пространство разорвалось со знакомым звуком, который в окружающей меня тишине показался слишком уж громким. Я сжал саблю покрепче и шагнул внутрь. Теперь, когда знаю несколько новых некросимволов, я чувствовал себя намного увереннее. Хотя все равно было страшно, чего уж тут. Надо же, как сильно, оказывается, отличается эта местность от того, что мы видели с Чертковым возле выхода из главного корпуса. Растения незнакомые, вон какие-то жучки бегают. Причем довольно-таки быстро бегают. Так, незнакомые твари мне совсем не нравились. Александр Григорьевич не раз говорил, что даже самая безобидная с виду живность на самом деле может оказаться крайне опасной. Лучше сделать вот что от греха подальше. Слово «друг». Тонкая паутинка потянулась из моей руки, и рядом со мной появился мой верный скорпиончик. Он сделал несколько оборотов вокруг себя, во время которых, судя по всему, пытался определить, не угрожает ли мне что-то прямо сейчас, а затем я услышал вопрос, что делать, хотя нет, скорее не услышал, а просто почувствовал, чего он хочет от меня. Это разные вещи, совсем не так, как с Дрианом. Ну еще бы, гордо сказал в этот момент Мор, равняешь меня с каким-то тараканом, скорпионом, автоматически поправил я его. Какая разница, охраняй меня, мне не нравятся вон те жуки, передал я свои мысли скорпиону, и он сразу понял, кого я имею в виду, потому что сразу повернулся в нужную сторону. Башня возвышалась темным расплывчатым пятном, которое было отлично видно посреди серо-белого тумана, который ее окружал. Есть на этом болоте трясина, или Лишкин брат нам сказки рассказывал, я проверять не собирался и воспользовался левитацией, тем более интуиция мне подсказывала, что трясины здесь были. Скорпион шуршал крыльями рядом со мной, а когда мы пролетали над насекомыми, я повнимательнее присмотрелся к ним. Зря я это сделал, чуть не оставил там свой обед. Эти твари вблизи были намного больше, чем показались мне с первого взгляда. Уродливые головы с пульсирующими жвалами смотрели на меня снизу вверх, и я так думаю, размышляли, каков я на вкус. Вот только крыльев у них под панцирями не было. Они были прозрачные, и там внутри них копошились какие-то маленькие жучки. Бывают же такие мерзкие создания на этом свете. Хотя нет, скорее на том, это ведь некрослой. Когда до башни оставалось совсем немного, я вновь вернулся на землю и почувствовал, что несмотря на холод, от волнения у меня вспотели руки. Я сделал несколько шагов и выставил руку вперед в том месте, где должен был начинаться барьер. Ничего, совсем ничего. Так, теперь нужно быть повнимательнее. Я сжал саблю с такой силой, что даже услышал, как хрустнули мои пальцы. Медленно, стараясь не делать резких рывков, шаг за шагом я подошел к башне, не чувствуя при этом никакого сопротивления. Последние усилия, я вхожу внутри, лечу вниз, твою мать, зараза такая. Вновь активирую подарок Дона Нефрита и застываю на месте прямо в воздухе. Только сейчас я замечаю, что моего верного скорпиончика рядом со мной нет. Ага, значит, призванные мной существа тоже не умеют проходить сквозь стены, как и местные. Учтем на будущее. Я висел прямо по центру башни, а вокруг меня велась лестница и уходила вниз. Пока я не видел, где она заканчивается, поэтому спустился чуть ниже, затем еще немного, и оказался на ровной каменной площадке, в центре которой стояла конструкция, похожая на гигантскую подкову. «Дриан, есть какие-нибудь мысли насчет этой штуки?» – спросил я у своего друга, обойдя подкову несколько раз и не увидев ничего интересного. «Очень похоже на какие-то врата, Макс», – задумчиво сказал он. «Да, похоже на то», – согласился я с ним и дотронулся до конструкции. «Как ты думаешь, эта штука работает?» «Понятия не имею. Выглядит так, как будто бы нет», – ответил он. «По крайней мере, если работает, то я не знаю, как ее активировать». «Так и есть. Никаких выключателей или переключателей. Вообще ничего. Просто гладкая огромная подкова. Может быть, конечно, я что-то увижу, если посмотрю на нее из нашего измерения. Вот только как это сделать? Да и не факт, что окажись я в нашем мире, то это что-нибудь изменило бы. Странная штуковина. Вот что я скажу. Я вытащил из кармана телефон и сфотографировал врата. Может быть, найду в интернете, что это за фиговина такая. Попробую, во всяком случае. Пока понятно одно, в этой конструкции должен быть какой-то смысл, иначе что бы она здесь делала, дорогие мои читатели. Сегодня подводим итог выбора названия для школы в Тенедоме. В финал вышли два названия: «Лакрица» и «Ведьмин котел». В результате ожесточенной борьбы с большим перевесом победило второе, 18-29. В итоге название школы будет «Ведьмин котел». Спасибо вам огромное за участие и поддержку. Вы самые классные. Глава 22. В понедельник утром старосты классов торжественно сообщили всем новость, о которой так уже знала вся школа. Новогодний бал-маскарад будет называться «Сказочное королевство», со всеми вытекающими отсюда последствиями, балом, рыцарским турниром и всем прочим. Оказалось, что даже строительство дворца планировалось, только снежного, а не настоящего. Причем Нового года никто ждать не будет. Как только выпадет достаточно снега, стихийники сразу возьмутся за дело. После того, как слухи подтвердились официально, весь Китеж забурлил, как кипящий котел. Если вчера все обсуждали предстоящие события как свершившийся факт, но с маленьким знаком вопроса, то сегодня даже преподаватели часть урока посвятили балу-маскараду. Почти все. Компонент был, как всегда, в своем стиле, безрадостный и раздражительный. Нам он сказал, что не разделяет общих восторгов насчет этой идеи Орлова. По его мнению, из-за этого в школе возникнет слишком много ненужной суеты, которая будет отвлекать учеников от занятий. Ну а в остальном все были настроены более-менее положительно. Самым радостным оказался гребень, к которому сразу же после обеда выстроилась очередь из желающих участвовать в праздничном турнире. Наш препод по фехтованию должен был лично принимать заявки и давать свое одобрение. Пока я стоял в очереди, Артем Захарович отказал лишь одному человеку, какому-то первокурснику, которому он сказал, что ему еще рановато принимать участие в таких соревнованиях. Всем остальным давал добро. Очень многих из столпившихся в очереди я видел на уроках по фехтованию. В основном здесь были те, кто и в самом деле неплохо фехтует. Хотя несколько человек, на мой взгляд, попросту теряли свое время и собирались участвовать лишь по каким-то личным соображениям. Как фехтовальщики они были явно слабоваты. «Ты один?» – удивленно спросил гребень, записывая меня в специальный журнал, который был сделан в виде древней книги. «А что же княжич Нарышкин? Он не хочет?» – пожал я плечами. Сказал, что как-нибудь в другой раз. «Да, напрасно, напрасно. По сравнению с некоторыми, кто уже есть в этом журнале, у него неплохие шансы оказаться в первой двадцатке», — подмигнул мне наставник. «Я думаю, что оказаться в двадцатке — это для Алексея не повод для гордости», — сказал я. «Возможно», — кивнул гребень. «В этом тоже есть своя логика. Ну а ты, Темников, как ты сам оцениваешь свои возможности?» «Буду стараться, а там посмотрим. Не люблю наперед загадывать, примета плохая». Артем Захарович наклонился немного и понизил голос. «Скажу тебе по секрету, за тебя будет много кто болеть в школе, и не только ученики, так что имей в виду». «Спасибо», — усмехнулся я. еще больше людей будет болеть против. Ахах, хохотнул Гребень и хлопнул меня по плечу. Ну, друг мой милый, тут уж ты сам виноват. Ладно, расписывайся здесь. Так, и вот здесь. Ну все, желаю удачи, Максим. Я кивнул ему в ответ и пошел на выход вдоль очереди, которая стала еще длиннее. Вот же, вот эта толпа. По-моему, здесь все парни Китежа собрались. Ну половина так точно. Даже Бубнов пожаловал. Кстати, он в последнее время совсем изменился. Я перестал его узнавать. Несколько раз я даже видел его фамилию в списках лучших учеников его класса. Видимо, пошла ему на пользу встреча с сатаной. Вон как за ум взялся. Само собой, здесь был и Шуйский вместе со всеми своими дружками. Они уже подали свои заявки и теперь всей компанией дружно обсуждали некоторых участников, столпившись возле выхода из спортзала. Вот кому еще не мешало урок преподать, как Бубнову. Может быть, тоже мозги на место встали бы. Вообще-то, после того случая с дуэлью, мы друг друга особо не трогали. Мы с Лешкой старались делать вид, что их не существует, а они не замечали нас, хотя Юрасов иногда не сдерживался и ляпал в наш адрес какую-нибудь гадость, в основном в адрес Нарышкина. К нему у них были особенные чувства. На этот раз, проходя мимо них, не удержался я и, немного сбросив скорость, спросил у Юрасова: «Смотри-ка, неужели княжич Юрасов пожаловал? Разве тебе папка не запретил меч в руки брать? Вали отсюда, Темников», процедил сквозь зубы Вильсон, «пока тебе шею не намылили. Христофор, вот что за привычка лезть, когда не с тобой разговаривают. Вот бью я тебя бью, а толку никакого». После моих слов он сразу же побагровел, но сдержался и лишь криво улыбнулся. «Надеюсь, наши с тобой дорожки на этом турнире пересекутся, и я тебе напомню про этот разговор», — пригрозил он. «Пока, дуэлянты», — махнул я рукой и вышел на свежий морозный воздух, который после душного спортивного зала показался просто волшебством. Между прочим, насчет нашей встречи с Вильсоном, это не пустые слова, учитывая, что он и правда довольно хорошо владеет мечом, она вполне себе могла состояться. Ну что же, если так случится, то это даже будет хорошо. Пару раз я ему по роже съездил, вот и третий раз постараюсь не оплошать. Ну а на последнем уроке произошло еще одно важное событие, которое на несколько минут затмило даже предстоящий бал-маскарад. За окнами пошел первый снег, настоящий, не то что робкие снежинки, которые уже срывались несколько дней назад. Сегодня это были большие хлопья, которые сыпались плотной стеной. Как всегда, девчонки радостно захлопали в ладоши, а парни усиленно делали вид, что они уже не маленькие, чтобы радоваться таким вещам. Вот ведь, а еще в прошлом году тоже к окнам бежали. Мне, конечно, было радостно смотреть на медленно падающие за окном снежинки, вот только кроме всего прочего они напомнили об одном важном деле, не самом приятном. До того, как снега навалит и все крепко замерзнет, нужно разобраться с крокодилом, который Хмельникова сожрал. Причем чем скорее, тем лучше. Сказано, сделано. Поэтому я сразу же после окончания последнего урока позвонил Ибрагиму и сказал, чтобы он на завтра готовился. Ну и Андромеда подтянул, чтобы он нам компанию составил. А вот остальных ребят из теней на этот раз я решил не брать. Мало ли что, вдруг кто-то из них проболтается дяде Игнату про этого долбанного крокодила и сразу же возникнет множество ненужных вопросов. Ну а объяснять им, почему не нужно об этом всем рассказывать, слишком муторно. Не скажешь же, нельзя, потому что нельзя, сами справимся. Тем более, что Дриан меня новым штукам обучил, которые мне давно уже не терпится испробовать. Да и Ибрагим очень хорошо знал, с какой стороны за меч нужно браться. Так что, за это я особо не переживал. Бам! Чей-то снежок прилетел мне прямо в шею. Пока я шел к общаге, занятый своими мыслями, я и не заметил, что старшаки устроили обстрел снежками всех, кто топал в общагу. Бам! Бам! Бам! Теперь сзади еще кто-то. Ну, гады, держитесь. Сейчас я вам устрою ледовое побоище. На этот раз первая снежная перестрелка обошлась без жертв. Прошлогодний бой не удалось избежать. Я думаю, это потому, что снега еще слишком мало было для полноценного сражения. Ну ничего, это мы еще успеем. Надо будет взяться за Бориса, чтобы в нужный момент он на нашей стороне оказался. Представляю, какие он снежки лепить будет. Вот только Нарышкин в снежной перестрелке не участвовал, что было на него не похоже. Да и вообще целый день хмурый ходил. А когда я ему предложил со мной вечерком к ткачу на тренировку прокатиться, Он даже разозлился. Эх, думаю, все-таки переживал насчет того, что в турнире не будет участвовать. Самому-то хочется, наверное, но опасается слишком уж плохо выступить. Лёшка же такой, любит везде первым быть. Ладно, пройдет, у него бывает. Главное, его сейчас поменьше трогать и все станет на свои места. А Виктору про турнир я зря рассказал. Он как узнал, аж затрясся от радости и обрадовал меня новостью, что начиная с этого дня мы будем заниматься по усиленной программе. Ткач пообещал, что сделает из меня чемпиона. Черт бы его побрал, ни минуты покоя мне не давал. Я, когда обратно в Китиж ехал, раз пять пытался немного поспать в такси, но как только закрывал глаза, передо мной тут же появлялось лицо ткача. Быстрее, Темников, быстрее, топчешься как бегемот на лугу. Тебя уже три раза проткнули, пока ты ворон ловишь. Фух, чувствую, ждут меня горячие деньки. А где Андромед? Спросил я Ибрагима, когда оказался у него в машине. Мы за ним должны будем заехать в мельницу. Если так, то эта идея мне не очень нравилась. Дубравина считай рядом, а тащиться до Белозерска и обратно — целая история на 2 часа. Я его сразу туда отвез, ответил турок. Достал меня просто. Сказал, что выслеживать его будет, чтобы он от нас никуда не спрятался. А, другое дело тогда. Мы уже подъезжали к Дубравино, когда вновь повалил снег. На этот раз он сыпал еще сильнее. Дворники работали как бешеные, но ехать все равно было сложно. Перед нами будто появилась белая стена, через которую мы пробирались с черепашьей скоростью. Ехать быстрее просто не получалось. Мой господин, вы как чувствовали, что сегодня нужно с этим крокодилом разобраться? Сказал турок, вглядываясь вперед. Если он так всю ночь будет идти, то завтра уже по лесу не проберешься. Вот только не факт, что вы его вообще найдете в такой снегопад, засомневался Дриан. Или вообще не заблудитесь. Что за характер? Ох уж этот мор, всегда найдет к чему прицепиться. Слушай, Ибрагим, я тут недавно одну штуку про крокодилов вспомнил. Они же вроде как засыпают, когда сильно холодно. Спросил я, оставив слова Дриана без ответа. Может быть, и наш дрыхнет, тогда и возиться с ним не придется. Я зимой на радужных крокодилов не охотился, врать не буду, ответил он после некоторых размышлений. Но когда мы их в черном плюще проходили, нам об этом ничего такого не говорили. Это ведь необычные крокодилы, мой господин. Обычные, необычные, пробормотал я. Крокодил он и есть крокодил. Ладно, скоро узнаем, как оно с иноземными тварями работает. Нам повезло. К тому времени, когда мы проехали Дубравино, снегопад стал слабее. Ну а когда въехали в лес и практически совсем перестал идти. Проехав около километра, Ибрагим свернул с асфальта в лес на какую-то только ему известную дорогу и порулил, ловко лавируя между деревьями. Внедорожник подпрыгивал на кочках и временами его подбрасывало так, что если бы не ремень безопасности, то я бы давно уже лобовое стекло своей головой выбил. Наконец турок остановил машину и с хрустом затянул ручной тормоз. «Дальше пешком, мой господин. Здесь нормальная дорога заканчивается», — сказал он, распахивая водительскую дверцу. «Нормальная? Я чуть крышу своей башкой не пробил», — пробормотал я, выбираясь из машины. «Ну вот видите, а дальше она еще хуже. Всю ходовую разобьем и без колес останемся», — прогудел из-под своей маски Ибрагим как ни в чем не бывало и указал рукой вперед. «Нам туда, насколько мне помнится, не больше пары километров. Я здесь давно был, точно не помню». Направление призрак указал верное, это точно. Через полчаса ходьбы я начал чувствовать легкие покалывания, которые означали только одно: от кого-то неподалеку явно исходит темная энергия, и я догадывался, от кого именно. Тем временем, начало темнеть и идти становилось все сложнее. Земля под снегом становился все мягче и мягче, а это означало, что мы уже вошли на территорию бурых топи и до нашей цели оставалось немного. Кстати, совсем немного, если судить по моим ощущениям. Ну или тварь была настолько огромной, что давала такой мощный сигнал. «Ибрагим, мне кажется, мы уже где-то рядом», — предупредил я призрака, который тут же активировал энергетический меч. Я не стал отставать и активировал парочку своих. «Тише вы!» Вдруг услышал я за спиной голос Андромеда. «Вас за километр слышно». От неожиданности я резко развернулся, махнув перед собой мечом, который прошелся прямо сквозь Хмельникова. Тот выглядывал прямо из огромного дерева, причем наполовину. Вторая половина была внутри ствола. «Тьфу на вас», — сказал я, глядя на его седую голову с торчащими в разные стороны волосами. так и заикой можно сделаться. Я вас здесь уже 2 часа жду», — пожаловался он. «Где можно так долго ходить? Тебе какая разница?» — пробасил Ибрагим. «Сидишь себе в дереве и сиди. Мне ничего, а только пользоваться моментом нужно, пока он дрыхнет», — недовольно сообщил Андромед. «Я о вас больше беспокоюсь. Сейчас проснется и будете с ним возиться». Мы с Ибрагимом переглянулись. «Я же тебе говорил, что они в холодное время засыпают», — с улыбкой сказал я. «Теперь дело техники. Нужно просто пойти туда и его прикончить. Макс, я бы на твоем месте кого-нибудь призвал на всякий случай», — посоветовал мне Дриан. «Крокодилы такие ненадежные твари. В любой момент могут проснуться». «Нет, Мор, призывать я никого не буду», — мысленно ответил я ему. «Сам подумай, вдруг еще раз будет его. Жрец смерти завывает как ненормальный, отродье лича рычит все время. Так что, с моими ребятами не вариант. А вот некропокров на себя накинуть лишним не будет. Здесь я с тобой согласен». «Долго еще думать будете?» — нетерпеливо спросил алхимик и вылез из дерева. «О, Темников, что это на тебе за штука багровая появилась? Аура какая-то, наверное?» «Ага, типа того. Полезная штука в хозяйстве. Вы только слишком близко не подходите. Она призраков умеет развеивать». «Ой!» Андромед испуганно шарахнулся в сторону, а Ибрагим довольно хмыкнул. «Будет знать, как нас поторапливать». «Ладно, шучу», — сказал я. «Ведите нас к этому обжоре, будем ваши вещи из него доставать». Хмельников что-то недовольно пробурчал в ответ и медленно поплыл вперед. Мы пошли следом, стараясь при этом шагать как можно тише, но это было нелегко. Припорошенные снегом ветки предательски трещали под нашими ногами так громко, что мне казалось, нас и в Дубравино отлично слышно. Хотя нет, если я слышал, как впереди ругался на нас алхимик, то волноваться было ни о чем. Он-то вообще думал, что шепотом говорит. С каждым шагом ноги проваливались все сильнее, а вскоре под ними начало хлюпать. Ну вот где-то здесь и сидит наш крокодильчик. Когда мне начало колоть руку с такой силой, что нестерпимо захотелось ее почесать, Андромед вдруг остановился и показал нам жестом, куда нужно смотреть. Поначалу я вообще не понял, что он хочет нам показать, и даже мое колечко с эффектом ночного зрения не помогало. Заснеженные деревья, вон там огромное темное пятно, это, наверное, болото. Вот поваленный толстенный дуб возле него. Стоп, да это же не дуб, нифига. Это что, наш крокодил? Охренеть, какой он огромный. 15 метров точно будет, а может даже и больше. Вот эта махина. Интересно, сколько в нем андромедов может поместиться? Ты его видишь? Шепотом спросил я у Ибрагима. Тот в ответ кивнул. Что будем делать, мой господин? Предлагаю подкрасться и снести ему голову, ответил он. Я могу это сделать одним ударом. Ага, давай так и сделаем. Я буду тебя страховать и, если что, сразу его добью. Не переживайте, мой господин, если он не проснется, то ваша помощь мне не потребуется. Вы идите, а я вас здесь подожду, сказал Андромед. Мне отсюда интереснее наблюдать будет. Угу, интереснее, гляди-ка, вот же сыкло призрачное. Как мы ни старались, а совсем бесшумно никак не получалось. Под ногами все-таки чвакало и хлюпало. Наверное, по-другому на болотах никак. Оставалось надеяться, что этот крокодилище не проснется от такой ерунды. Чем ближе мы к нему подходили, тем страшнее становилось. Это Ибрагиму впереди все равно, а мне вот как-то не очень хотелось призраком становиться. Рановато пока еще, ну и громадина. Мы уже подобрались к нему вплотную, и при желании я мог, например, попробовать отрубить немного от его хвоста. Так бы и сделал, если бы это как-то помогло. Какие огромные у него шипы на спине, как кирпичи. Такие попробуй еще пробей. Медленно, шаг за шагом, турок крался к голове этой твари, все время делая паузы. Пока все шло как нужно, мы уже прошагали половину дистанции, оставалось всего чуть-чуть, вот уже оставалось треть, еще немного, и в этот момент раздался рев, и в то же мгновение эта сволочь повернула к нам свою голову, разинула огромную пасть. Ах ты сука, эта падла сожрала моего Ибрагима, целиком, вместе с маской и сапогами. Я рванул обратно к берегу и, судя по звукам, он шлепал прямо за мной, причем довольно бодро. Вот же попал. Все-таки бывают моменты, когда моя броня из змеи ткани до задницы. Проглотит вместе с ней и фамилию не спросит. Сзади, Темников, сзади. Орал мне во всю глотку Андромед, как будто я без него не догадывался, что мне нужно бежать очень быстро. И я бежал, так быстро, как только мог. Не самое лучшее место для бега, но я думаю, что бил мировые рекорды один за другим. Чвак, хлюп, чвак, хлюп. Он остановился. Услышал я крик Хмельникова сквозь громкий стук в ушах, не до конца понимая смысл его слов. Я еще немного пробежал вперед по инерции, а затем понял, что наступил отличный момент, чтобы немного сосредоточиться и призвать кого-то из моих друзей типа жреца смерти. Я развернулся, чтобы оценить обстановку, и увидел в метрах 10 от себя крокодила, который смотрел на меня и, ну, я бы сказал, что он икает, причем как-то слишком громко. Фу, ну и вонища же у него из пасти. «Макс, по-моему, его сейчас стошнит», — предположил Дориан. «Причем прямо на тебя». «Да, похоже, на этот раз мой друг был абсолютно прав. Крокодилу было явно хреново. Видимо, жрать Ибрагимов для радужных крокодилов не очень полезно. Может быть, даже вредно. Только я успел об этом подумать, как крокодил попытался срыгнуть, но вместо этого завалился на бок, и в тот же момент из его живота вылез ярко-синий энергетический клинок. Он задержался всего на пару секунд, а затем с огромной скоростью понесся вперед, разрезая крокодилу живот. Спустя несколько мгновений из его живота на снег плюхнулся турок, который тут же вскочил на ноги. Надо же, как оно бывает. Прямо первый раз со мной такое. Крокодил несколько раз дернулся, затем издал предсмертный рык и затих. «Ибрагим, ты в порядке?» — спросил я у призрака, который подошел к голове крокодила и на всякий случай несколько раз проткнул ее мечом. «В полном, мой господин. Что со мной может случиться? Я думал, он тебя сожрал. Точнее, совсем сожрал. Я тоже так сначала подумал», — сказал он. «Потом оказалось, что есть варианты». Он посмотрел на Хмельникова и помахал ему рукой. «Эй, Андромед, иди ищи свое добро. Смотри, сколько у него из пуза всякой ерунды прикольной вывалилось». Глава 23. «А где мой любимый рабочий фартук?» — спросил Андромед у Ибрагима, который до этого тщательно покопался в животе у крокодила и достал из него все, что смог. «Такое себе зрелище, если честно. В результате перед нами скопилась небольшая горка всякого разного добра. По большей части всякий хлам, типа очков, ржавого пистолета, велосипедного колеса и даже был барабан. Интересно, кто ходит по лесу с барабаном?» — спросил я турка. «Не знаю, мой господин, но крокодилу это тоже не понравилось. Ну где же мой фартук?» — причитал Хмельников. «Куда эта скотина могла его задевать?» Фартук был единственной принадлежавшей алхимику вещью, которую мы не смогли найти. Инструменты и флакон к этому моменту уже были найдены. Даже его родовое кольцо нашлось, про которое он совсем забыл. «Может быть, он его переварил?» — предположил я. «Крокодилы такие твари, что всякую дрянь жрать могут. Вот же скотина тупая», — сказал Андромед и злобно посмотрел на мертвое животное. «Ящерица безмозглая. Надо же, лишил меня моего любимого фартука. Да ладно, не расстраивайтесь, большую часть вещей все-таки нашли. Даже колечко вон, родовое. Фартук я вам другой закажу в артефактной мастерской», — пообещал я ему. «Есть у меня одна хорошая знакомая, которая сможет нам помочь в этом вопросе. Я так думаю, во всяком случае». Правда, в этот момент Хмельников выглядел будто маленький ребенок, которому сказали, что его любимую потерянную игрушку обязательно найдут. «Тогда ладно, но только обязательно. Я без него буду некомфортно себя чувствовать». «Договорились», — кивнул я. «Только техническое задание точное дадите, чтобы потом ко мне вопросов не было». «Что? А, ну да, разумеется», — сказал он. «И кольцо мое родовое не забудьте забрать, я его после материализации буду носить». «Обязательно», — ответил я и присел возле горки с нашими трофеями. Чтобы было виднее, я повесил над нами парочку светящих огоньков. Один себе, а второй Ибрагиму, который начал активно работать энергетическим мечом, вырезая у крокодила всякие полезные вещи. Кроме хлама и вещей Хмельникова, среди находок было еще кое-что интересное. Вот, например, любопытный браслет с драгоценными камешками, который мое кольцо магического взора определяло как магический. Никаких проклятий на нем не было, а значит, отправляем его в карман. Жаль, что подарок Черткова только наличие магии может определять. Если бы он еще и вещи умел сразу идентифицировать, то ему бы цены не было. Ну ладно, будет еще один повод в гости к Лазаревой наведаться. Что здесь еще? Цацки какие-то. Кстати, их тоже продать можно. Лишние деньги никогда не помешают. Еще одно родовое кольцо. Чье, интересно знать? На гербе хорек какой-то. Я бы сказал, что это скорее соболь, — решил поумничать Дориан. Такое ощущение, что ты можешь одного от другого отличить. Тем более, на кольце он вообще мелкий. Почему не ласка какая-нибудь? Нет, это соболь, уверенно сказал Мор, что я соболи не видел. Все с тобой понятно, мысленно ответил я ему, пряча кольцо в карман. Брехла ты, Дриан, сказал бы это Нарышкин, я бы ему, может быть, и поверил. Тот по гербам большой специалист, а тебе как-то не очень. Можем поспорить, если хочешь. Давай так, если соболь, то ты вонючка безмозглая, а если хорек, то я, заметана. Так, а это у нас что такое? Ключ, странный какой-то, ярко-зеленый, на ощупь вроде бы как каменный, тяжеленький, грамм 300, не меньше. Похоже на малахит, ну или что-то вроде того. Ладно, пока в карман, а там разберемся. Блин, холодно становится. Ибрагим, ты еще долго его курочить будешь? Спросил я у турка, который в этот момент что-то с хрустом выдрал у крокодила из головы. И так уже полный рюкзак набил. Нет, мой господин, сейчас второй глаз заберу и можем идти, не пропадать же такому добру. Хрррыть, чпок, ну вот и все. Он посмотрел на глаз и одобрительно кивнул. Хороший, отличный экземпляр нам попался. Столько всякого полезного с него добыли. Кроме фартука, с досадой сказал Андромед. Ну чего ты ноешь, сказано же тебе, новый сделают. Прогудел из-под маски турок, задумчиво осматривая крокодила, размышляя, чтобы еще такого у него оттяпать. «Можем ехать, мой господин, теперь точно все. Почему улыбаетесь?» «Да вот думаю, хорошо, что сиденья в твоей машине кожаные. Ты же весь в крокодилятине этой, вонючий. Вечером я не вылезал из ванной почти час. Пока мы ехали обратно в Китиш, моя одежда так провоняла этим долбаным крокодилом, что от меня даже дежурные шарахались». Зато потом с каким удовольствием я под одеяло забрался. Разве может быть что-то лучше после того, как промерз, чем полежать в горячей ванной и залезть под теплое одеяло, если только что еще книгу хорошую почитать на ночь. Вот только сейчас меня больше интересовало другое. Во-первых, кто все-таки на родовом кольце? Даже после того, как я его тщательно рассмотрел на свету, ясности это не прибавило. За то время, пока оно было внутри этой зверюги, краска поменяла цвет, а местами вообще облупилась. Я взял планшет и занялся изучением гербов, пытаясь найти похожие. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Похожих на мой гербов было около 5, и 3 из них практически ничем не отличались. Точнее не так, они-то различались, но такими мелкими деталями, которых на моем кольце по причине отвратительного состояния уже не было. Ну а как иначе? В таких-то условиях хранения. Эту задачку я отложил на потом и начал искать в интернете что-нибудь, связанное с малахитовым ключом. Информации нашлось как грязи. Правда, в основном она касалась ювелирных изделий, которые многие дворяне дарили своим возлюбленным. Типа ключик от ее сердца и всякая такая ерунда. Но мой ключик был не очень похож на те, которые я видел на фотографиях. По сравнению с ними, мой был намного больше. Да и сделан совсем не так, без всякой позолоты и вкраплений драгоценных камней. Просто ключ из малахита, вот и все. К тому моменту, когда часы показывали почти половину второго, я начал засыпать и решил, что эту задачку я тоже отложу на потом. Вот и еще один повод нарисовался к Лазаревой в гости заехать. Если кто-то и должен знать про малахитовый ключ, то это она. Утром за завтраком Лешка сообщил мне новость, что он тоже решил принять участие в турнире, чем очень меня удивил. «Да ладно, с чего вдруг? Ну а почему бы и нет?» — усмехнулся он. «Надо же узнать, чего я стою на самом деле. Да и гребень вчера весь мозг проел. 3 раза мне вечером звонил, прикинь, говорил, что я обязательно должен участвовать. Судя по тебе, ты доволен своим решением?» — спросил я, глядя на его довольное лицо. «Угу», — кивнул он. «Только все равно нервничаю немного. Наверное, я с сегодняшнего дня вместе с тобой в гости к ткачу буду ездить. Даже пара недель тренировок лишними не будут. Отлично, Леха. Вдвоем веселее будет». Вот так, с этого дня и начались наши совместные тренировки у Виктора. Да и вообще, дни полетели с сумасшедшей скоростью. Приближался ведь не только новогодний бал «Маскарад», из-за которого все вокруг с ума сошли, экзамены тоже были не за горами. Времени не хватало ни на что в буквальном смысле этого слова. Тренировки с ткачом перемежались занятиями с Бобоедовым и Чертковым, которые тоже никто не отменял. А те жалкие свободные часы, которые у меня оставались, я тратил на то, чтобы подтянуть свои знания по сложным для меня предметам. Таких было не очень много, но все-таки были. Типа истории, экономической географии и прочей ерунды, которую я считал не очень важной. С такими вот предметами всегда сложнее всего. Когда кажется, что он не нужен, то он и учится плохо. Чтобы все успеть и нигде не отстать, я даже стал наведываться в Тинидом, дабы выкроить для себя несколько лишних часов на науке. Причем кроме этого я там практически ничем не занимался и лишь согласился несколько раз сходить с Лакримозой на площадку, где строилась наша будущая школа. Получалось очень даже недурно. Мне показалось, что она чем-то похожа на небольшой замок, только деревянный и очень необычный, с большим количеством надстроек в виде небольших домиков и множеством башенок. «Вообще на мою школу не похоже», — сказал я, после второго осмотра, когда уже начала вырисовываться более-менее понятная картина. «Зато на мою очень похоже, сладенький мой», — сказала она, — «а крыша будет покрыта ярко-зеленой черепицей, чтобы все было практически один в один. Я уже цвет выбрала, когда проект с Тахосом и Танутамоном согласовывала. Кстати, как они отнеслись к этому предложению?» — спросил я, глядя на строящуюся школу и представляя себе, как она будет выглядеть с зеленой крышей. «Обоим очень понравилась твоя идея, Сахарочек», — сказала она и взяла меня под руку. И оба попросили, чтобы их учениц было больше. «Кстати, тебе нужно будет посмотреть кое-какие книги с заклинаниями, которые они для тебя передали. Хотят понять, каких волшебников тебе сюда прислать и подыскать самых лучших заранее. Ох, еще и отсюда книги тащить. Нет, это уже явно после Нового года, пока я совсем не спятил от переизбытка знаний. Если я сейчас за них возьмусь, то мне и дышать некогда будет. Попозже заберу», — пообещал я ей. «Пока времени нет. Вот притащу тебе Андромеда после праздников, тогда и книгами займусь заодно. О, какой ты у меня молодец!» Она обвила мою шею руками и смачно чмокнула в щеку. «Наконец-то я смогу немного отдохнуть. Ну я же обещал. Блин, какие жаркие у нее объятия. Аж вспотел сразу. Как ты сказал его зовут?» Удивилась Лакри. «Брамомед, Андромед. Это имя такое есть в моем мире». Не сдержал я улыбки, хотя на самом деле очень сильно сомневался, что Хмельников такой не единственный в своем роде. «Да, не думала, что такие имена бывают. Я хотел было ей сказать, что алхимик ее имени тоже удивился, но решил этого не делать. Зная характер ведьмы, и так неясно, как они друг с другом поладят, а если она еще заподозрит, что алхимику ее имя не понравилось, думаю, тогда она и материализованного призрака сможет повторно умертвить. Причем вообще без каких-то шансов на повторную материализацию. Всякие бывают», — ответил я. «Ну ладно, посмотрим, кого ты мне притащишь. Я надеюсь, он хотя бы красавчик типа твоего Ибрагима». «Почти», — кивнул я, — «только этот будет немного старше. Кстати, Тахос проклятый просил тебе напомнить, что ты ему какой-то костюм обещал», — проворковала она. «Адидас вроде бы называется». «А, ну да, хорошо, привезу. И мне бы не мешало по магазинам пройтись», — сказала она и сложила губы бантиком. «Скоро сюда понаедут гости, а я, по-твоему, должна все время ходить в одном и том же? Ты мне обещал, между прочим, обещал, что-то я такого не помню. Сладенький мой, ты же сейчас шутишь, правда?» Почему мне послышалась угроза в ее словах? «Потому что это так и есть», — сказал Дариан. «Ничего конкретного ты ей не обещал, конечно, лишь намекнул, что как-нибудь при случае. Но, да ладно, Мор, и так понятно», — мысленно ответил я ему и посмотрел на Лакримозу. «Ты что-то хочешь сказать, милый? А чем вы там шушукаетесь с Дарианом? Я говорю, что по магазинам мы с тобой обязательно пройдемся, но не сейчас, а когда? После праздников», — пообещал я ей. «Все после праздников. У меня сейчас времени нет, нужно к экзаменам готовиться. За это ты не переживай, ты же такой умный мальчик», — сказала ведьма и положила голову мне на плечо. «Целый день по магазинам будем ходить, ТЦ. Целый день. Ну хорошо тогда. Кстати, а зачем эти вот домики и башенки?» Решил я сменить тему, пока Лакримоза еще чего-нибудь не выклинчила. «Как это зачем?» – удивленно спросила она. «Разве для приличной ведьмы может быть что-то милее собственного жилища? Ну так можно было бы просто комнаты внутри. Там и внутри комнаты есть», – ответила Лакри. «Но для самых лучших учениц будут домики и башенки, потому что именно так должна выглядеть обитель ведьмы. Между прочим, я до сих пор отдельно от вас не живу лишь потому, что ты сюда редко наведываешься и особо мне не мешаешь. Так уже давно бы рядом собственный домик попросила. А Харнборн, он ведь там тоже живет. Гном, это другое», — отмахнулась она. «Тем более, что он никогда со мной не спорит, и я к нему успела привыкнуть. У него характер покладистый. Понятно. Слушай, а почему здание черно-белым получается? Или твоя школа так же выглядела, и они бревна специально красят? Нет, подмигнула она. Просто у этих остолопов Танутамона и Тахоса проклятого деревья разные растут. У одного белые внутри, а у другого черные. Проект же совместный, поэтому, чтобы никого не обидеть, пришлось согласиться. Тебе что, не нравится, сладенький мой? По-моему, так даже красивее получается. Не знаю, насколько это было красиво, но необычно, это точно. Ну а еще мне понравилось, что самая большая пристройка в виде башни, это будет моя будущая комната. Все-таки я согласен с Лакримазой. Насчет маленького домика, конечно, вопрос, но вот жить в собственной башне это прикольно. Пусть даже она внутри будет и не намного больше моей комнаты в Китеже. Ну а в школе немного свободнее вздохнуть у меня получилось лишь за неделю до экзаменов, когда Чертков и Горох сказали, что в этом году занятий больше не будет. К этому времени Александр Григорьевич успел научить меня остальным некросимволам из первой дюжины. В конце последнего в этом году занятия он сильно меня удивил, сказав, что я оказался более толковым учеником, чем он думал. Приятно, что тут говорить, особенно, если учесть, что на похвалы он очень жадный и это чуть ли не первый раз, когда он сделал это без желания меня как-то поддеть. Кстати говоря, не все некросимволы я смог опробовать. У меня отлично получились слово «боль» и слово «холод», которые действовали исключительно против людей, но вот ни на ком мы их не испытывали. Старик сказал, что у меня еще будет возможность попробовать их в деле, немного позже. Сначала мне нужно чуть лучше научиться контролировать свою силу. Пока еще слишком велик риск того, что я могу не рассчитать, и это закончится плохо. Зато я узнал, что слово «кровь» ненадолго останавливает кровотечение, если меня кто-то ранит. В некрослое это чрезвычайно важно. Любая рана – это смертельно опасно, потому что кровь приманивает к себе некротварей как магнит. Еще испробовал слово «прилив». Очень хорошая штука. Действует примерно так же, как и таблетки, вот только откат от него намного сильнее. Так что, наставник советовал использовать этот некросимвол с очень большой осторожностью, когда других вариантов не будет. Однако в нем был и свой плюс. Хоть откат и правда был очень мощным, зато наступал он намного позже. Если твердо уверен, что совсем скоро покинешь некрослой, то можно примерно рассчитать, когда тебя одолеет слабость и позаботиться, чтобы к тому времени оказаться в безопасном месте. Слово «огонь» и слово «метка» работали только против проклятия, и их мне тоже удалось попробовать. Правда, для этого вновь пришлось проклинать Черткова, но тут уж ничего не поделаешь. Быть некротиком-наставником не самая полезная для здоровья работа. Первый некросимвол был похож на привычное мне заклинание воспламенения, которое я видел, когда стихийники-огневики страдали всякой фигней в школьном парке и хвастались перед девчонками своими познаниями. После применения этого некросимвола проклятие тоже охватывал белый огонь, который начинал их сжигать. Ох и визжат они при этом, аж уши закладывает. Ну а слово «метка» как раз заставляет проклятие отцепиться от своей жертвы и обратить внимание на себя. Для этого даже не обязательно близко подходить и рисковать нарваться на их стремительную атаку. Этот некросимвол работал метров с 15, и этого было достаточно, чтобы пришибить проклятие, пока оно до тебя доберется. Во всяком случае, так было со слабыми проклятиями, а сильных я еще и не видел. Старик говорит, что мне пока рано с ними сталкиваться. Как-то так обстояли дела. А еще ведь и Горох меня похвалил. Нет, то что я глупее стула, на котором сидел, он мне по-прежнему говорил довольно часто. Но вот с тем, что у меня довольно неплохо начал получаться барьер, все-таки поздравил. Хм, можешь гордиться, Темников. Ты уже владеешь заклинанием на уровне третьеклассника. Невелика заслуга, понятное дело, но ты должен об этом знать. Отличные слова. По крайней мере, я был доволен. Жаль только, что он пробивал мое заклинание с такой же легкостью, как я его ставил. Но ничего, с этим мы тоже справимся. Вот так, незаметно и как-то слишком быстро пролетели эти несколько недель. До Нового года оставались считанные дни. Эх, вот бы еще и зимние экзамены в этом году отменили. Может быть, Лешка и прав, что таскает с собой на каждый из них золотую булавку удачи. Себе что ли попробовать? Глава 24. Самым простым для меня неожиданно оказался экзамен по менталистике. Из трех вопросов, которые попались мне в билете, Бабоедов послушал мой ответ лишь на первый, да и то не до конца. Молча нарисовал мне в ведомости проходной балл и велел звать следующего. Зато компонент взялся за меня основательно. Хотя на все основные вопросы я ему ответил легко и просто, даже экзаменационный эликсир приготовил почти в два раза быстрее, чем требовалось, он начал осаждать меня всякими дополнительными задачками. «Ладно, Темников, еще пара вопросов и можешь считать, что сдал на отлично», — сообщил мне Щекин, после того, как я ответил на его очередной вопрос. «Борис Алексеевич, почему ко мне такая несправедливость, я понять не могу», — возмутился я. «Из пяти человек, с которыми я заходил, вы никому не задавали так много вопросов, а у меня спрашиваете даже то, чего и в учебниках нет». «Все правильно, какой смысл спрашивать это у них, если я заранее знаю, что они не дадут мне ответа», — усмехнулся он. «Но все равно получит проходной балл», — пробормотал я. «Проходной балл бывает разным, Темников, ты же знаешь, отличников по моему предмету немного», — ответил он, и это было действительно так. «Чтобы получить у компонента отлично, нужно было хорошенько потрудиться. Неправильно спрашивать того, чего нет в учебниках, не сдавался я. Кто тебе сказал такую чушь?» — спросил Щекин, и на его пухлом лице появилось удивление. «Наоборот, лично я считаю, что ученик достоин высшей отметки лишь в том случае, когда находит время заниматься дополнительно, чтобы знать намного больше основной программы и владеть предметом, а не просто зубрить книжки, как это делает половина твоего класса. Тем более, не вижу никаких причин, почему бы тебе возмущаться. Ты-то на вопросы отвечаешь». «Пока отвечаю», — ответил я. «Но я же не знаю, что вы еще спросите. Тогда не ропщи, Максим. Кстати, тебе это не идет. Давай дальше. Какие компоненты нужны для приготовления эликсира бодрости? Масло клёна, грибной сок, лотос, корень календулы и кора кровавого дерева», — сказал я после небольшой паузы. «Перед тем, как помолоть кору кровавого дуба в порошок, ее нужно двое суток выдержать в спирте. Ты хочешь сказать, что без спирта ничего не получится?» — спросил компонент, как бы между прочим. Пытался меня подловить, но я знал эту деталь, поэтому как бы не так. «Получится», — ответил я. «Просто эффект будет намного слабее». «Верно, молодец, Темников», — одобрительно кивнул головой Щекин и занес ручку над экзаменационной ведомостью. «Ну и немного про багровник напоследок. Когда собирают и где применяют?» «Собирают в конце августа, этот цветок к этому времени наибольшую силу набирает, ну а применяют в приготовлении сильных ядов. Сказать каких, не нужно, этого достаточно», — сказал Борис Алексеевич и поставил мне оценку. «Вот видишь, а ты говорил, что нельзя вопросы не из учебника задавать. Про багровник вы же еще не читали, а ты знаешь. Приятно. Теперь свободен и зови следующую пятерку». С чувством выполненного долга я вышел в коридор, где томились мои одноклассники, и кивнул в сторону кабинета. «Прошу, господа», — пригласил я их с сияющей улыбкой. В тот же момент со всех сторон посыпались вопросы. «В прошлом году у нас все намного проще было, так что это, можно сказать, наши первые полноценные экзамены. Сдал? Ну что он там? Как настроение? Злой как черт», — соврал я, чтобы они немного понервничали и довольны от того, что для меня уже все закончилось. Дополнительными вопросами валил, так что имейте в виду. «ФФ, только не говори, что он тебе не отлично поставил», — с вызовом посмотрела на меня староста. «Ты же у него любимчик. Я-то свое получил, но чего мне это стоило? Не завидую вам, ребятки». Довольный произведенным эффектом, я потопал отдыхать к себе в комнату. Представляю, как там сейчас Верка Каблукова трясется. У нее на лабораторных уроках по алхимии вечно вместо эликсиров дрянь какая-то получается. Вонючая, как правило. Ну конечно, теорию-то она зубрила как могла, а вот когда до практики доходила, там зубрежкой не отделаешься. Эликсир чувствовать нужно. Температуру, плотность, запах и всякие прочие детали, без которых никак не обойтись. Учитывая, что Каблукова везде пыталась быть первой, я так любил смотреть на нее, когда она пыхтела над очередным эликсиром, но получалась очередная вонючая бурда. Самое интересное, что я бы ей с удовольствием помог, если бы она хоть раз обратилась за помощью. Но нет, Верка была из тех, кто считал себя самым умным в классе, и вместо этого она предпочитала все время компостировать мне мозги всякой ерундой. В общем, двигалось все довольно-таки неплохо. Практически по всем предметам я отстрелялся вполне себе нормально, а по некоторым даже лучше, чем думал. Например, по той же ритуалистике. Я боялся, что Стефания Ярославовна Пальчикова устроит мне веселую жизнь и засыплет дополнительными вопросами не хуже компонента. У нас же с ней особая симпатия была.